Глава 10. Брод располагался там, где русло Тамесиса сужалось в половину обычной ширины. Посреди был островок, поросший ивами. Кончики длинных ветвей касались воды и отбрасывали на нее зеленые тени. Глядя на тенистое прибежище с нескрываемой тоской, центурион Макрон волосатым запястьем утирал пот, обильно покрывавший лоб. На какой-то миг он вообразил, как мирно растягивается там под ивой, сняв сапоги и опустив натруженные ноги в прохладную воду Тамесиса. Это было соблазнительно. Невероятно соблазнительно. Нахмурившись и отбросив посторонние мысли, центурион двинулся прямо сквозь островок к северному берегу реки. Между островком и берегом тянулась галечная отмель, едва покрытая поблескивающей на солнце водой. Как только третья когорта прибыла к броду, Макрон лично перебрался через реку, чтобы оценить глубину на всех участках переправы. В самом глубоком месте вода доходила ему до пояса. Центурион держался на ногах твердо, однако течение было довольно сильным и запросто могло сбить с ног любого, кто зазевается при переправе. Установив на дальнем берегу наблюдательный пост на случай появления противника, Макрон незамедлительно начал готовиться к обороне. От берега до берега было, наверное, шагов 100, а ширина брода составляла не более 10 шагов. По обе стороны от узкой отмели глубина резко увеличивалась, дно реки становилось илистым, и длинные водоросли шевелились в воде, словно спутанные волосы. Макрон отрядил половину центурии утыкать дно брода заостренными колышками. Для этого приходилось рубить прибрежные деревья, распиливать стволы, расщеплять, обтесывать и затачивать. А потом, преодолевая течение, нести в воду и забивать в дно под углом к вражескому берегу. Конечно, если бриты решат воспользоваться этим бродом, подобное препятствие их не остановит, но, по крайней мере, замедлит, не говоря уж о том, что многие получат раны и увечья. Вторую линию обороны Макрон расположил непосредственно на острове. Усилиями 20 человек у самой кромки воды было возведено примитивное укрепление из поваленных стволов и тесно переплетенных ветвей утесника, которые доставили с южного берега и набросали так, чтобы перегородить отмель на всю ширину. Тяжелые, вбитые в землю бревна придавали конструкции дополнительную прочность, а некоторые ветви и сучья, обращенные наружу, были вдобавок заострены, чтобы причинить атакующим дополнительный ущерб. По мнению Макрона, это укрепление никак нельзя было назвать неприступным, но лучшего он не мог соорудить с помощью имеющихся инструментов и из подручных материалов. К сожалению, годного инструмента в крепости нашлось не так уж много. Бритты не только перебили гарнизон, но и постарались уничтожить или привести в негодность все вражеское имущество, которое не могли унести с собой. На холме дымились кострища из щитов, прощей, копий и прочего военного снаряжения, которое варвары обнаружили на захваченном аванпосту. Правда, у некоторых предметов обгорели лишь рукояти, и их вполне можно было починить. Кроме того, обшарив развалины бревенчатых казарм, легионеры сумели обнаружить несколько кирок и лопат. Однако этого едва хватило, чтобы оснастить половину Макроновой центурии, что уж говорить об остальной когорте. Впрочем, Макрон очень надеялся на то, что командир когорты быстро удовлетворит жажду мщения и приведет подразделение к броду. Возвести укрепление третья центурия худо-бедно смогла, но о том, чтобы отстоять брод в одиночку, не приходилось и мечтать, тем более если силы врага окажутся значительными. Кроме того, Макрона вообще бесило решение Максимии отправиться в погоню за небольшим вражеским отрядом. Этот поступок противоречил ранее полученному приказу, ведь главной задачей когорты было перекрыть брод. Когорта должна была занять позицию переправы сразу после полудня, а в результате даже сейчас, через 3 часа после назначенного времени, здесь находился только Макрон со своей центурией. Между тем враг мог объявиться в любой момент, и если это случится до того, как здесь будет остальная когорта, брод неизбежно окажется в руках варваров. Макрон огляделся, пытаясь высмотреть на южном берегу хоть какие-то признаки Максимия и его легионеров. «Ну давай же, ублюдок, пошевеливайся!» Макрон нетерпеливо хлопнул себя по бедру. «Куда ты нахрен запропастился?» И тут с северного берега донесся слабый вскрик, заставивший Макрона обернуться. Один из легионеров, несший охапку только что отесанных колышков, махал рукой, желая привлечь его внимание. «Что такое?» «Там, командир! Вон там!» Солдат указывал назад, туда, где дорога, ведшая от брода на другой стороне реки, исчезала за холмом. На вершине холма маячила фигура караульного, который размахивал копьем. То был условный сигнал, свидетельствующий о появлении противника. Макрон мигом проскочил в узкий проход, оставленный в оборонительной конструкции, и припустил по мелководью, держась правее того места, где были забиты колья. Эту тропу специально оставили, чтобы у защитников брода была свобода маневра. Преодолевая течение, он устремился к дальнему берегу и, подняв фонтан брызг, выбрался на сушу туда, где встревоженные легионеры прервали работу, ожидая новых распоряжений. «Продолжайте делать, что велено!» — рявкнул Макрон. «Не прекращать работы до моего приказа!» Сам он, не мешкая, поспешил к возвышенности, откуда открывалась панорама Северной долины. Когда он, тяжело дыша, наконец добрался до наблюдательного поста, караульный указал ему копьем, куда смотреть. «Там, командир!» Макрон прищурился. В нескольких милях за холмом дорога скрывалась в зеленом лесу, и именно там появился разъезд конных разведчиков в сопровождении нескольких боевых колесниц. Развертываясь на ходу веером, чтобы охватить как можно более широкое пространство, всадники и колесничие просматривали местность на предмет возможной опасности. А спустя несколько мгновений из леса выступила голова длинной и плотной пехотной колонны. «Это ведь Каратак, командир?» Макрон взглянул на задавшего вопрос легионера, припомнив, что это совсем зеленый новобранец, лишь недавно зачисленный в легион. Вид у него был напряженный и взволнованный. «Пожалуй, он слишком нервничает», — подумалось Центуриону. «Ну, об этом пока судить рановато, сынок». «Мы, наверное, вернемся сейчас к остальным, да?» «Тебя ведь Лентулом звать, так?» «Да, командир». Новобранец был удивлен, что Центурион помнит его имя, и это, несомненно, ему польстило. «Сохраняй хладнокровие, Лентул. Твоя задача — наблюдать за дорогой, а не переживать по поводу происходящего. Наблюдатель обязан сохранять спокойствие. Поэтому-то я и доверил тебе этот пост». Конечно, это была сущая ложь. Макрон мог назначить наблюдателем кого угодно, и в данном случае его выбор был совершенно случайен. Однако неопытному пареньку талика лести пойдет только на пользу. Это добавит ему уверенности в себе и поможет совладать с волнением, что в нынешней обстановке жизненно важно. «Да, командир. Спасибо за доверие, командир». «Просто неси караул, парень. Делай свое дело». Лентул кивнул, повернулся к дороге и сосредоточился на неприятельской колонне. Некоторое время они стояли в молчании. Прикрыв глаза от солнца рукой, Макрон наблюдал, как из леса вытекала целая река врагов. Судя по ее нескончаемой длине, это были главные силы неприятеля. «Похоже, ты был прав, паренек», — спокойно промолвил Макрон. «Сдается мне, Каратак собственной персоной пожаловал именно к нашему броду». «Ох, дерьмо!» «А мы тут как тут, чтобы подставить ему наши шеи», — продолжил Центурион, похлопывая новобранца по плечу. «Бьюсь об заклад, ты и думать не думал, что столкнешься с таким волнующим приключением». «Так точно, командир. Не думал». «Ну и ладно. Так вот, ты останешься здесь и будешь вести наблюдение до тех пор, пока это не станет слишком опасно. Я полагаю, неприятель без особых затей двинется прямо по дороге по направлению к нам. Однако, если я ошибаюсь, и он свернет в другом направлении, мне нужно незамедлительно об этом узнать. И вот еще что. Постарайся углядеть какие-либо признаки следующих за ним сил командующего Плафта. Все понятно?» «Так точно, командир!» «Отлично. Итак, продолжай вести наблюдение». «Да пригнись ты, не торчи как столб. Привлекать внимание варваров тебе совершенно без надобности». Макрон ткнул новобранца пальцем в грудь. «И геройствовать тебе тоже без нужды. Как только увидишь, что они совсем близко, бросай пост и возвращайся к Центурии». Лентул кивнул и присел на корточки, не сводя глаз приближающегося противника. Центурион повернулся, отступил на несколько шагов назад к броду и остановился, всматриваясь в южный берег Томесиса. Ни на дороге, ни у воды не наблюдалось никакого движения. Затем его взгляд поймал отдаленные вспышки света, и Макрон напряг зрение, смотря в том направлении. Да, он не ошибся. Над буро-зеленой равниной, хоть и с трудом, но можно было уловить блики. Скорее всего, это металл отражает солнечный свет. Если это действительно третья когорта, то она находится в добрых 3 милях от брода, а значит, Каратак доберется до переправы первым. Лентул был еще на расстоянии оклика, и Макрон стиснул зубы, чтобы случайным возгласом или проклятием не выдать ему своих истинных чувств. Поблескивающая полоска когорты находилась слишком, слишком далеко, и, как ему казалось, едва ползла по жаркой долине к броду. Макрон бросил в ее сторону последний тоскливый взгляд — и припустил к Тамесису. Уже возле брода Центурион сбавил темп, чтобы перевести дыхание. Он решил, что не стоит волновать солдат раньше времени. Чем дольше они сохранят спокойствие и уверенность, тем лучше для дела. «Так, с этой работой все», — объявил он команде, продолжавшей вбивать в дно колышки. «Теперь на остров одеваемся, вооружаемся. Похоже, у нас гости». Легионеры побросали оставшиеся колья и поспешили к укреплениям по безопасному проходу, оставленному на мелководье. «Не торопиться!» — сердито проревел Центурион. «Сдуру недолго и на кол напороться, а мы их расставили для бритов!» Усилием воли легионеры заставили себя двигаться медленно и осторожно. Нервное возбуждение их подгоняло, но сердить Центуриона не хотелось никому. Макрон следовал за бойцами неторопливо, осторожно высматривая под поверхностью воды острия кольев. Бросив взгляд вперед, он увидел, что многие его подчиненные уже собрались позади укреплений и торопливо разбирают оружие, сложенное в стороне от ухабистой дорожки, пересекавшей островок. Бойцы делили между собой шлемы, щиты и метательные копья. Выбравшись из воды, промокший Макрон огляделся, и взгляд его упал на рослого жилистого легионера. «Фабий!» «Да, командир!» Макрон шагнул к нему, и солдат встал на вытяжку. «Снимай доспехи, тебе придется побегать». «Есть, командир!» Пока Фабий торопливо расстегивал пряжки и снимал пластинчатый панцирь, Макрон, не теряя времени, объяснил ему задачу. «Центурион Максимий направляется сюда вдоль южного берега. Сейчас до него отсюда примерно 3 мили. Ты побежишь к нему со всех ног, сколько хватит сил. Доложишь, что Каратак приближается к этому броду. Скажешь, чтобы он непременно послал гонца к легату и известил о происходящем. Нет, погоди». Макрон представил себе, как воспримет командир когорты подобную рекомендацию, и решил изменить формулировку. «Скажешь так. Я почтительно предполагаю, что командир сочтет разумным направить гонца к легату. Но и сообщишь, наконец, что Каратак ближе к броду, чем он, и чтобы спасти положение, необходимо двигаться настолько быстро, насколько это возможно. И даже быстрее, все понятно?» «Так точно, командир!» Фабий с ухмылкой стянул панцирь и положил на землю. «Ну и какого хрена ты тогда дожидаешься?» — буркнул Макрон. «Шевелись!» Фабий повернулся, устремился к реке и помчался через брод. Макрон проводил его взглядом и повернулся к остальным бойцам. Те в основном уже оделись, вооружились и стояли в ожидании приказов. Центурион дождался, пока последний солдат закончит возиться с амуницией, что было не так-то просто под нетерпеливыми взглядами товарищей и командира. Наконец, когда последний легионер, виновато глядя на остальных, покончил с приготовлениями, Макрон гаркнул. «Становись!» Легионеры, держа в руках щиты и копья, сформировали заградительный строй и перекрыли дорогу. «Менее чем через час!» «Каратак с войском нагрянет сюда и попытается прорваться к броду и переправиться. Но сразу за ними, чуть ли не тыча мечом им в заднице, следует наша армия во главе с самим командующим Плафтом». Несколько солдат рассмеялись, оценив шутку. Макрон выдержал паузу и продолжил. «Остальные силы нашей когорты тоже направляются сюда. Я видел это с того холма и уже послал Фабия поторопить их, чтобы они поспели сюда до того, как враг доставит нам неприятности. Но это, конечно, не значит, что нам без помощи не обойтись. Ничего подобного. Третья Центурия способна выполнить поставленную задачу. Да, наше подразделение сформировано недавно, и мы служим вместе всего несколько недель, но я прослужил под сенью орлов достаточно долго, чтобы с первого взгляда распознать настоящих бойцов. Я вижу, что вы именно такие. Так что этим жалким ублюдкам по ту сторону реки можно только посочувствовать. Им остается лишь атаковать нас по узкому фронту, натыкаясь на колья, а потом они упрутся в наше заграждение. На их счастье, я человек великодушный, и во избежание излишнего кровопролития приму капитуляцию Каратака. Уж так и быть». Макрон широко ухмыльнулся, и многие воины к его облегчению тоже заулыбались. «Однако, ребята, не стоит забывать и о том, что бритты — народ неразумный и страшно упрямый. Если уж им приспичит переправиться через реку, они попрут напролом. И, честно говоря, в таком случае мы сможем лишь задержать их на некоторое время. Устраивать из нашей центурии подразделения жертв мне никто не приказывал, и если они навалятся всей ордой и возникнет угроза прорыва, я дам приказ отступать. Так вот, услышав такой приказ, вам следует исполнять его буквально, не пытаясь проявить идиотский героизм. Вы как можно быстрее переберетесь на нашу сторону брода и двинетесь вниз по течению, чтобы соединиться с когортой. Все ясно? Некоторые легионеры ответили кивками. «Ни хрена не слышу ответа!» — взревел Макрон. «Все ясно!» «Так точно, командир!» «Так-то лучше. А теперь перестраиваемся лицом к реке». Бойцы центурии развернулись, прошли вперед и сформировали заслон за временными оборонительными сооружениями лицом к северному берегу Томесиса. Макрон осмотрел свой небольшой отряд в потускневших доспехах и перепачканных запыленных красных туниках. Бойцы стояли в три шеренги, перегораживая островок. 80 легионеров против 20, а может и 30 тысяч варваров. Как и большинство вояк, Макрон был по натуре игроком, но сейчас отчетливо понимал, что шансов на победу у него нет и в помине. Несмотря на напускное спокойствие, желание внушить мужество и уверенность подчиненным, опытный командир знал, что все они, по сути, обречены. Правда, если Максимий поспеет к броду вовремя, останется возможность его защитить. И все еще может перемениться. Солнце повернуло к западу. Время тянулось медленно. Чтобы солдаты не утомились раньше времени, Макрон разрешил им сесть на землю. Никакого движения поблизости от брода больше не наблюдалось, и картина окрестностей выглядела идиллически. Макрон улыбнулся и подумал, что Катону это бы наверняка понравилось. Живописные пейзажи и идиллическое спокойствие всегда трогали поэтическую натуру юноши. Макрон же просто отметил для себя тот факт, что солнце давно миновало зенит, и лучи его, падая под углом, еще ярче расцвечивали ландшафт, сверкая на водной глади. Все, казалось, дышало покоем, но, несмотря на это, в воздухе чувствовалось нарастающее напряжение, словно кто-то натягивал тросы спускового механизма катапульты. В напряжении пребывал и сам Макрон, стремившийся не упустить ни малейших признаков, свидетельствующих о приближении врага. Примерно через полчаса вдалеке на дороге нарисовалась мчавшаяся по направлению к броду крохотная фигурка. Линтул еще не успел добежать до кромки воды, когда на гребень холма вылетел отряд всадников и тут же поскакал вниз по склону. Линтул, оглянувшись со всех ног, припустил по мелководью. «Держись левее!» — закричал ему Макрон. «Левее!» Слышал его Линтул или нет, но он вбежал в реку, промчался, взметая кучу брызг некоторое расстояние, а потом вдруг с криком повалился вперед. Бойцы на острове охнули. Линтул выпрямился, и все увидели кровь, хлеставшую из раны на его бедре. Легионеры в ужасе смотрели на раненого товарища, которого уже настигали вражеские всадники. Линтул оглянулся и из последних сил заковылял к острову. Бриты двигались осторожно, стараясь не наткнуться на колья, однако Линтул терял слишком много крови и стремительно слабел. Еще несколько шагов, и колени его подогнулись, так что над водой оказался лишь торс, а голова упала на грудь. Вражеские всадники придержали коней, глядя на римлянина, а потом, видимо, решив, что их вмешательство уже не требуется, вернулись на свой берег. Некоторое время и те, и другие молча смотрели на Линтула, голова которого бессильно болталась из стороны в сторону. От того места, где он находился, вниз по течению тянулась тонкая красная полоса. Наконец он медленно завалился на бок и пропал из виду. Тяжесть доспехов увлекла тело под воду. «Бедолага!» — пробормотал кто-то. «Разговорчики!» — тут же рявкнул Макрон. «Всем молчать!» В напряженном молчании легионеры стали ждать появления главных сил неприятеля. Ждать пришлось недолго. Поначалу до их слуха донеслись приглушенное громыхание и топот, но с каждым мгновением шум становился все громче и отчетливее. Затем над вершиной холма, за которой уходила дорога, словно сгустилась тень. Она дробилась и распадалась на отдельные силуэты, знамена, копья, шлемы, и вот, наконец, стали различимы фигуры людей, усеявших гребень холма. Глядя на авангард Каратакова войска, уже переваливший за гребень, Макрон увидел, что вниз по склону к броду спускаются тысячи воинов. Он перевел взгляд на другой берег, пытаясь высмотреть хоть какие-то признаки когорты Максимия, но тщетно. По ту сторону спокойного русла Томесиса никого не было видно.